снова посмотрела мне в лицо и вздохнула, изогнула губы, изобразила улыбку. «Спасибо, Сережа», — сказала она, — «но это невозможно». Выдержала паузу. «Не впутывайся в это дело, Сергей Леонидович. На этот раз Прохоров тебе не поможет, как после дня рождения моей сестры. Наиль еще тогда на тебя зуб точил». Я вскинул руку, Марго послушно умолкла. Сидевший за столом около входа в столовую мужчина насторожился. «Твой муж не узнает, куда ты исчезла», — сказал я. «Возможно, не узнает и обо мне. Первое я тебе гарантирую. Вероятность второго не стопроцентная, но очень высока». Маргарита Лаврентьевна покачала головой. «Наиль меня везде найдет. Ты ему льстишь, Марго». Я усмехнулся, заявил. «Буду с тобой честен. Ваши семейные разборки меня не интересуют. Да и к тебе я особо теплых чувств не питаю». Маргарита Лаврентьевна кивнула. «Мне жалко мальчишек», — сообщил я. «Тех, что рыбачат на берегу. Не хочу, чтобы они видели утопленницу». Рамазанова смотрела мне в глаза. «Я помогу тебе, Марго». Взглядом указал на человека с родинкой между бровей. «Останешься сейчас с ним?» — спросил я. «Или пойдешь со мной?» «Куда? А разве это так важно?» Мне почудилось, что во взгляде Маргариты Лаврентьевны появилась пока еще едва заметная тень надежды. «Я пойду с тобой, Сергей Леонидович», — сказала Марго. «Тогда делай, как скажу», — велел я. «И пока меня ни о чем не спрашивай». Глава 14. Мужчина с родинкой отвернулся к окну, когда я проходил мимо него, будто его внезапно заинтересовала листва каштана, застывшая без движения за грязным оконным стеклом. Я поравнялся с его столом, уловил запахи чая, табачного дыма и алкогольного перегара, не оглянулся, слышал постукивание каблуков Марго за моей спиной, толкнул рукой дверь, шагнул из относительной прохлады зала столовой на улицу, ощутил, как на моем лбу вновь появились капли пота, вдохнул пропитанный пылью воздух, отметил, улица рядом со столовой безлюдна, а по проспекту по-прежнему не ездили автомобили. Почувствовал, что Маргарита Лаврентьевна взяла меня за локоть, не стряхнул ее руку. Я сверху вниз взглянул на походившее сейчас на маску лицо Марго. Подумал, нос и губы немного другие, а в остальном, точная копия. Бывает же такое. От столовой я повел Марго тем же путем, каким шел сегодня к Калининскому мосту. Вот только проезжую часть мы пересекли в неположенном месте, напротив общежития завода. Шли не спеша, молчали, не оглядывались. Проспект казался непривычно тихим, ни голосов людей, ни рычания двигателей, лишь из древесных крон звучало чириканье воробьев, да из распахнутых окон временами доносились звуки музыки и голоса дикторов советского телевидения. Маргарита Лаврентьевна не смотрела по сторонам, и почти не моргала, ее глаза с крохотными черными зрачками сейчас походили на бледно-голубые стекляшки. Рамазанова едва ли не повисла на моей руке, то и дело шаркала ногами. Я не торопил ее, и не отвлекал от размышлений, изредка посматривал поверх ее головы на окна домов, где отражались деревья, красные флаги и небо, а еще в окнах мелькало отражение шагавшего следом за нами мужчины, того самого, с большой родинкой между бровей. Мужчина не отставал от нас, но и не догонял. Он почти непрестанно курил, оставлял позади себя шлейф из табачного дыма, взглядом сверлил мне спину между лопатками. Я вновь увидел его отражение, когда вел Марго мимо витрин гастронома. Из приоткрытой форточки над моей головой донеслось пение Владимира Высоцкого. Звучала запись не лучшего качества. Музыка и голос Владимира Семеновича сопровождались частым потрескиванием. «Если друг оказался вдруг», я отметил, что эта песня в исполнении Высоцкого раздражала меня меньше, чем когда ее хрипло пел Артурчик. Прошел мимо вывески с надписью «Книги», мужчина с приметной родинкой на лице мелькнул и в витрине книжного магазина. До входа в магазин обувь я не дошел, резко свернул в пронизывавший дом насквозь тоннель. Каменный арочный свод заслонил небо и солнце. Чириканье воробьев стало тише. Я почувствовал под аркой дуновение ветерка, тот принес запах бензина. Повернул голову, скользнул взглядом по украшенной царапинами и грязными пятнами кирпичной стене. Прислушался, топот шагов не различил. Пробежался глазами по сделанным белым мелом надписям, хмыкнул, советские граждане оставили на стенах вовсе не цитаты классиков марксизма-ленинизма. «Пусть он в связке одной с тобой», — пел у меня в голове воображаемый голос Высоцкого. В конце короткого тоннеля я увидел невзрачный фасад пятиэтажки, зеленые кусты и развешанное на веревках между деревьями постельное белье. Я высвободился из схватки пальцев Марго, легонько подтолкнул Рамазанову в спину. «Иди в тот двор», — тихо сказал я. «Не останавливайся, Сергей, молчи, Марго, делай, как я сказал, иди». Я замер, секунду смотрел Маргарите Лаврентьевне в глаза. Марго кивнула, она пошатнулась, но не остановилась. Маргарита Лаврентьевна по-старушечьи шаркнула подошвой сандалии по изрезанному трещинами асфальту. Я заметил, что плечи Марго поникли, а ее спина напряглась. Сместился к разукрашенной царапинами и надписями стене, в тот самый момент, когда под арку вошел худощавый светловолосый мужчина с родинкой между бровей. «Там поймешь, кто такой», — пропел в моей голове хриплый голос то ли Владимира Высоцкого, то ли Артурчика. Мужчина громко дышал, будто только что бежал. Он едва не врезался в меня, но вовремя остановился. Я заметил удивление в его взгляде. Вдохнул запах алкогольного перегара и табачного дыма. Шагнул мужчине навстречу и впал сил и отработал двоечку. Нанес удар в лоб и ткнул кулаком в приподнявшуюся после первого удара челюсть. Мужчина закатил глаза и будто подкошенный повалился на асфальт. Я отметил, что Маргарита Лаврентьевна почти дошла до выхода из подарки. Она не оглядывалась. Шагала неуверенно и словно дожидалась толчка в спину. Я подошел к распластавшемуся на земле мужчине, наступил ему ботинком на плечо левой руки. Обладатель родинки между бровей, похожий на индийский знак бинди, повернул на бок голову, посмотрел на меня мутным взглядом. Я увидел, как он сжал пальцы в кулаки, заметил, что губы мужчины шевельнулись, на них запузырилась слюна. Рука под моим ботинком дернулась. Я прижал ее к асфальту. Мужчина застонал, выругался, я хмыкнул, но не убрал ногу. Если он не скулил, не ныл, пел у меня в голове тихий голос Высоцкого Артурчика. Я покачал головой и снова посмотрел на лицо лежавшего у моих ног мужчины. Задержал взгляд на приметной родинке. «Привет, индус», — сказал я, — «рынок отсюда далеко. Ты, часом, не заблудился?» В прошлой жизни я встречался с индусом трижды. В первый месяц своей работы приемщиком стеклотары. Сарай, где тогда находилось мое рабочее место, стоял во дворе жилого дома, неподалеку от колхозного рынка. Рядом с ним часто ошивались так называемые криминальные элементы, все больше походившие на обычных алкашей. Они сдавали пустые бутылки после долгих загулов и развлекали меня хвастливыми рассказами о вольной жизни. Трижды за тот месяц появлялся в пункте приема стеклотары индус, обладатель родинки между бровей. Бутылки он мне не приносил, но расспрашивал меня о своих приятелях. Интересовался, кто из них какую тару сдавал и в каких количествах. Мой сменщик пояснил мне, что индус работал на колхозном рынке и ходил в подчинении у бивня, самого главного бандита в том районе Новосоветска. Индус сфокусировал взгляд на моем лице. Он вновь шевельнул губами, выругался. Привстал, я резко ударил его ногой в грудь, вновь уложил бандита лопатками на грязный асфальт. Индус осыпал меня проклятиями. На этот раз он разбавил их звучными угрозами и тюремным жаргоном. Я ухмыльнулся, посмотрел на родинку между его бровей. Прикинул, что та была бы идеальной мишенью, если бы я целил сейчас в индуса из пистолета. «Слушай меня внимательно, индус», — произнес я. «Да пошел ты». Бандит согнулся в пояснице, когда я прописал ему ногой таблетку для памяти. Он снова выругался, но умолк после второй таблетки. Метнул в меня яростный взгляд. «Слушай меня внимательно, индус», — повторил я. «Вернешься к Рамазанову. Скажешь, что его жена прыгнула с Калининского моста. Скажешь, что видел это своими глазами. Да пошел ты». Бандит сплюнул на землю рядом с моими ногами. Я пожал плечами и ткнул носком кеда ему под ребра. «Слушай меня, индус, и не отвлекайся», — сказал я. «Это в твоих интересах. Сделаешь, как я велю, проживешь дольше. Потому что бивень не узнает, что ты стучишь на него в ментовку». Я выдержал паузу, улыбнулся и добавил. «Ведь ты стучишь, индус. Мне об этом знакомые менты все уши прожужжали. Они расскажут об этом и бивню, если я их об этом попрошу. Понимаешь, чем это для тебя обернется? Что ты мелешь, фраер?» Бандит дернулся и вновь получил удар в грудь. «Лежи спокойно, индус, не дергайся», — сказал я. «Напомнить, как на вашем жаргоне называют предателей. Гарантирую, бивень вырежет это слово из четырех букв у тебя на лбу. Сомневаешься?» Я встретился взглядом с глазами индуса, ухмыльнулся. «Так что подумай о том, что скажешь сегодня Рамазанову. Уверен, у тебя хорошая фантазия. Расскажи ему, как Марго сиганула с моста. Опиши, как ее унесло вниз по течению реки. Обо мне не говори», — спросил. «Ты понял меня, индус?» Индус нахмурился. «Наиль мне не поверит», — сказал он. Бандит приподнялся на локтях, в глаза мне он не смотрел. Я развел руками. «Сделай так, чтобы он поверил», — сказал я. «У тебя получится, если постараешься. Прояви актерский талант, от него сейчас зависит твоя жизнь. Помни об этом, индус, и поживешь еще немного». Я убрал ногу с руки индуса, одернул футболку. Наблюдал за тем, как бандит усаживался на асфальт. Подумал, проживешь еще больше полугода, индус, почти целых 8 месяцев. Пока Бивень не узнает о твоем стукачестве, без моей помощи. Я вспомнил, что мне рассказывал сменщик в пункте приема стеклотары о смерти индуса. Бивень устроил для своего бывшего подручного настоящую казнь, об этом шепталась ошивавшаяся около рынка шпана. Поговаривали, что индуса нашли повешенным на ветке дерева около мусорного бака на колхозном рынке. Мало кто тогда сомневался, что в петлю индус полез не по собственному желанию, да еще и с камнем во рту. Я вновь прицелился взглядом в родинку между бровей бандита, ухмыльнулся, покачал головой, потому что сообразил, в этой новой жизни я спасу не все жизни, какие мог бы спасти. Черный дембель, подумал я, это не Супермен, у него совсем иное мировоззрение и другие цели. Я повернулся к сидевшему на земле индусу спиной, отыскал взглядом неторопливо отдалявшуюся от меня фигуру Маргариты Лаврентьевны, снова подумал о том, что Марго сегодня не походила на светскую львицу, хотя ее наряду, косметике и запаху духов и сейчас позавидовали бы многие советские женщины. Солнечные лучи вновь коснулись медово-русых волос на голове Маргариты Лаврентьевны, над головой Рамазановой будто засветился золотистый нимб. «Вверх таких не берут», — отозвался на мои мысли воображаемый голос Высоцкого Артурчика, «и тут про таких не поют. Сам разберусь, кого и куда возьму», — ответил я своему воображаемому оппоненту, без сопливых. Решительно зашагал следом за Марго. До трамвайной остановки мы дошли пешком. Прогулялись мимо окон ресторана «Московский» и мимо поворотов «Красный переулок», где проживала Светочка Ельцова. Стены домов и кроны деревьев почти не отбрасывали тени. Солнце нещадно припекало мне голову. Маргарита Лаврентьевна меня по пути ни о чем не расспрашивала. Держала меня под руку, покорно следовала за мной. В ее взгляде я читал фразу Марьи Искусницы из детского фильма сказки. Что воля, что неволя, все равно. Молчала Рамазанова, и пока мы ехали в трамвае, она прижималась плечом к моей руке, невидящим взглядом смотрела на мелькавшие за окном фасады домов, не замечала любопытные взгляды пассажиров, на нее посматривали и мужчины, и женщины. Временами мне чудилось, что Марго спала с открытыми глазами, но Маргарита Лаврентьевна не проспала мой сигнал, послушно встала и направилась следом за мной к выходу из трамвая. Из душного салона мы шагнули на не менее душную улицу. Водку я купил в универсаме по пути в поселок, снова расщедрился на покупку столичной. Нам повезло, покрытый шоколадным загаром Степан Кондратьевич не отправился на парад, работал в огороде под присмотром своей пышнотелой супруги. Мне почудилось, что Степан Кондратьевич завистливо вздохнул, когда по приказу жены выкатил из сарая Чижика. Я усадил Марго в боковой прицеп мотоцикла, завел двигатель. Чижик радостно задрожал и заревел мотором, буквально сорвался с места. Поездка на мотоцикле подарила мне долгожданную прохладу. Чижик резво несся по грунтовой дороге, подпрыгивал на кочках. Около дома родителей я не остановился. Помнил, что папа и мама сейчас шагали в составе колонн на праздничном параде. До деревни Майская мы домчались с ветерком. В деревне полюбовались на праздничные баннеры и красные флаги. За Майским хорошая дорога закончилась. Я сбавил скорость, словно вновь очутился на заснеженной колее. Тени деревьев уже местами перечеркивали дорогу, когда мы проезжали мимо сбросившего снежные оковы поворота к летнему дому, где в сентябре я вместе с одногруппниками из мехмашина провел месяц на уборке урожая арбузов. На подступах к деревне я взглядом отметил место, где в новогоднюю ночь мы с Котовой нашли Ниночку. Чижик неспешно прокатился по украшенной зелеными кронами деревьев и красными флажками улицы под музыкальное сопровождение из собачьего лая. Около забора Уваровой я остановил мотоцикл и заглушил двигатель. Скользнул взглядом по окнам, признаков присутствия дома Коли Уварова не заметил. Снял мотошлем, посмотрел на Маргариту Лаврентьевну. «Приехали, Марго», — сообщил я, — «выгружаемся». Рамазанова повертела головой, будто сбросила с себя сонные чары. Ее волосы вновь засверкали, заблестели на солнце и ярко-голубые глаза Маргариты Лаврентьевны, сейчас походившие не на стекляшки, а на драгоценные камни. «Куда мы приехали?» — спросила Марго. «К одному очень хорошему человеку», — ответил я, спрыгнул с сиденья мотоцикла, размял ноги. Еще с дороги я заметил, что дверь в летнюю кухню, где я осенью пил в компании Уварова и участкового, открыта нараспашку. Повесил шлем на руль Чижика. Маргарита Лаврентьевна удивленно приподняла брови. «К какому человеку?» — поинтересовалась она. «К Коле Уварову», — уточнил я. «Сейчас я вас познакомлю». Колю я обнаружил в летней кухне. Уваров сидел за столом, в тишине, пил водку, закусывал соленьями, в одиночестве. Смотрел на фотографию покойной жены. Николай услышал мое приветствие, дернул плечом, опрокинул в рот четверть стакана водки, шумно вдохнул. И лишь затем он обернулся, смерил меня взглядом. Николай встретил меня словами. «Студент, ты здесь как оказался? Неужто выпить со мной приехал?» Уваров немного неуклюже выбрался из-за стола, двинулся мне навстречу, окатил меня свежим спиртным запахом и запашком чеснока. Я не без труда выдержал его рукопожатие. Сказал: «Привет, Коля, с праздником тебя, встречай гостей». Посторонился, чтобы Уваров увидел замершую на пороге летней кухни позади меня Маргариту Лаврентьевну. Я отошел в сторону, наблюдал за тем, как Марго и зажмурившийся от солнечного света Николай рассматривали друг друга. Отметил, что Рамазанова и Уваров выглядели людьми из разных социальных слоев, приосанившиеся, будто по привычке, источавшая аромат французских духов Маргарита Лаврентьевна смотрелась едва ли не столичной штучкой. Уже пару дней не брившийся Коля Уваров сейчас казался дремучей деревенщиной, наряженной в эти свои видавшие виды мятые штаны и в незастегнутую на волосатой груди украшенную сальными пятнами голубую рубашку. «Здравствуйте», — сказала Марго. Ее голос прозвучал тихо, неуверенно. Маргарита Лаврентьевна, приподняв подбородок, смотрела Николаю в лицо, пристально, но устало и без любопытства, не улыбнулась. «Бог ты мой», — проронил коммунист Уваров. Он не спускал глаз с лица Рамазановой. «Мне показалось». Николай задержал дыхание. Коля вдруг шумно выдохнул, нахмурился. Он смял рубашку у себя на груди, словно почувствовал резкую боль в сердце. Тряхнул головой, будто после нокдауна. «Это Николай, это Маргарита», — сказал я. Не дождался ответа. В летней кухне жужжали кружившие под потолком мухи. Я произнес: «Очень приятно, всем. Вот вы и познакомились». Ни Коля, ни Марго на мои слова никак не отреагировали. Они по-прежнему рассматривали друг друга, точно глазели на музейные диковинки. Я дернул плечом, прошел к столу, стащил из тарелки большой соленый огурец, окинул взглядом расставленные на столешнице блюда, улыбнулся, сказал: «Хорошо тут у вас, тихо, спокойно», отмахнулся от приземлившейся мне на лоб мухи. Пару секунд наблюдал за полетом изгнанного с моей головы насекомого, хрустнул огурцом, снова посмотрел на превратившихся в каменные изваяния Колю и Марго, покачал головой, вздохнул, окликнул Уварова. Тот повернул ко мне лицо, когда я назвал его по имени в третий раз подряд. «Чего тебе, студент?» — спросил Николай. Мне почудилось, что я услышал в его голосе нотки недовольства. «Николай, ты не возражаешь, если Марго поживет у тебя какое-то время?» — спросил я, и добавил: «Пару-тройку дней, неделю, или дней 10». Глава 15. Коля нас не прогнал. Он заявил, что накормит нас обедом. Я не возразил ему. Маргарита Лаврентьевна от еды отказалась. За время езды в мотоцикле Рамазанова то ли устала, то ли расслабилась. Она едва стояла на ногах. Марго вялой улыбкой отвечала на комплименты и на предложения хозяина дома. Мне показалось, что она не понимала, куда и зачем я ее привез. Но Рамазанова не возмущалась и не сыпала на меня и на Николая вопросами, будто для этих действий у нее не было сейчас ни сил, ни желания. Марго сперва присела, а потом и прилегла на тахту под окном в летней кухне. Она будто не замечала пристальных взглядов Уварова и круживших в воздухе назойливых насекомых. Я налегал на еду, увидел, как Маргарита Лаврентьевна в очередной раз улыбнулась, но не заметил, когда она уснула. Лишь увидел, как Коля Уваров соколом метнулся к своей задремавшей гостье. Он прогнал усевшуюся на ее медово-русые волосы муху. Коля Уваров замер рядом с тахтой, растерянно и, как мне показалось, слегка испуганно смотрел на хмурившую во сне брови Марго, будто дракон-вегетарианец, которому нежданно-негаданно в жертву принесли женщину-красавицу. Коля почти не моргал, ладонью потирал волосы у себя на затылке. Складки морщин на лбу у спящей Марго разгладились. Маргарита Лаврентьевна улыбнулась, но не открыла глаза. Коля вышел из оцепенения, вздохнул. «Да», — произнес он. Николай вернулся к столу,

что приобрели в ларьке «Союз печать» газеты с результатами розыгрыша товарно-денежной лотереи. Причем, купили они сразу три экземпляра. Один они бросили рядом со мной на кровать. Я прижал рукой струны гитары. До прихода моего младшего брата и Прохорова я думал о запланированной на лето поездке к морю и наигрывал мелодию свадебного марша, сочиненную больше сотни лет назад Феликсом Мендельсоном. Появление соседей сбило мой лирический настрой. Я понаблюдал за тем, как суетились Кирилл и Артурчик. Видел, как Кир извлек из ящика стола подаренные ему на день рождения лотерейные билеты и поделил стопку на две части. Одну он вручил Артуру. Парни уселись за стол. Я опустил взгляд на лежавшую у моих ног газету, уловил запах типографской краски. «Серый, ты свои билеты сам проверишь?» — спросил Кирилл.